остаться вдвоем, — повторила Веда. И не стоит спорить. Я уверена, что вдвоем мы прорвемся. Слушай, Веда, ты же слышала, что они говорят обо мне. Они называли меня бешеной собакой, сумасшедшим убийцей, убийцей детей. Они говорили все, что им вздумается. Если меня поймают, то до полиции мне не добраться, понимаешь? Они повесят меня на первом попавшемся дереве или пристрелят при попытке к бегству. Веда нежно взяла мою голову в свои руки и поцеловала. Ты сейчас растерян, Флойд. Не теряй самообладание. Мы поедем вместе. Представь себе, что будет со мной, если ты уедешь один. Я не смогу вернуться к Корнелиусу. У меня нет ни цента. И кроме того, я хочу разделить с тобой судьбу. Да, я ничего и никого не боюсь рядом с тобой, милый. Поэтому мы сделаем, как я предлагала. Тебе надо лишь изменить прическу и надеть очки. Они никогда не заподозрят, что рядом со мной едет убийца, которого они разыскивают. Мне всегда везет, Флойд. Я изумленно смотрел на Веду. Я очень хотел бы, чтобы она была со мной. Ах, знать бы наверняка, что мы проскочим. Я чувствовал, что в ней говорит чувство. Да, если ехать, то только с ней. Пожалуй, ты права, согласился я. Немного растерялся, я это знаю. Давай подумаем, что можно сделать. Она подошла к чемодану и достала оттуда коробку с гримом. Так, у меня есть черная краска для волос, сохнущая чрезвычайно быстро. Пошли в ванную. 20 минут спустя я стоял перед зеркалом и удивленно взирал на высокого черноволосого парня. Он вполне мог быть моим родственником, не более. Неплохо, неплохо, похвалил я Веду. Совсем неплохо. Они не опознают тебя. Я сама едва узнаю тебя. Она достала дорожную карту и принялась изучать ее. Веда с такой серьезностью обдумывала план нашего побега, что я был поражен. Все выглядело так, будто это ее преследовала полиция, и она спасала свою драгоценную жизнь. «Так, мы рванем по дороге 395», — объявила она. «Она ведет через Риверсайд и Сан-Диего в Тигуану. Через 5 часов мы будем на месте». «Ты все обдумала, а?» — спросил я, обняв ее. «Если мы выкрутимся из этой западни, то я сделаю тебя счастливой. Ты уже сейчас делаешь меня счастливой». Немного погодя, появился Кейзи. Увидев меня, он поразился. Прежде чем я успел открыть рот, на меня глядело отверстие ствола. «Эй, Мик, полегче. Неужели ты не узнал меня?» Усмехнувшись, Кейзи убрал револьвер. «Великолепная работа! Слушай, я совсем не узнал тебя!» Мы сообщили ему наш план. «Так, эта маленькая машина не пойдет. А я не могу дать вам что-нибудь побольше. У меня есть Бьюик, специально предназначенный для таких случаев, бронированный мотор и пуленепробиваемые стекла. Если за тобой будет погоня, тебе стоит только нажать на педаль газа, и никто не сможет остановить тебя. 125 миль в час гарантировано». «Ты хочешь продать свою машину?» — спросил я Веду. «Для такого дела, да. Мы сможем использовать мои права и мой номер, не так ли?» «Ну, я этим займусь», — сказал Мик. «Как только стемнеет, вы сможете ехать». Он хитро улыбнулся. «Я запер всех ребят, которые видели тебя здесь. Я в них уверен, но пусть они лучше посидят в заперти, пока ты не уедешь на достаточное расстояние. Ты отличный парень, Мик. Я не знаю, что бы я без тебя делал. Если мне удастся выкрутиться из этой беды, считай меня своим вечным должником». Мик засмеялся. «Ты это выкрутишься, выкрутишься, не беспокойся, они не узнают тебя. Подожди, я скоро вернусь». Луна освещала океан Райс. Мы покинули тайник и пошли по аллее позади дома к дороге.